100 золотых! Сотня! Йо-хо! Наемники, ничуть не стесняясь, выказывали радостное возбуждение. Было отчего. Сотня золотых – это почти 3000 серебряных. Столько им приходилось зарабатывать не каждый год. Львиная доля уйдет командиру, но оно и понятно. Приходится содержать целый десяток бойцов. Но им тоже перепадет очень прилично. Хороший кольчужный доспех стоил 5 золотых. Столько же вполне приличный рыцарский конь. Пристойный домик в черте столицы можно сторговать за 20 золотых. Так что награда и впрямь обещала быть достойной. «Это шутка?» «Да кто ж такими вещами шутит? Ты что, Георг?» Тут же поспешил развеять сомнения товарища Дэн. После того, как Георг начал делиться с наемниками новыми знаниями, отношения со многими из них стали не просто приятельскими, а дружескими. Георг дождался, наконец, того момента, когда Олаф и его отряд завернули на постоялый двор. Старые знакомые начали тискать друг друга, как близкие родственники. За это время отряд потерял еще одного бойца и пополнился новой единицей. Жизнь не стоит на месте, все течет, все меняется, и каждый день приносит свои изменения. Георга радовало хотя бы то, что Дэн был в полном порядке и, как всегда, жизнерадостен. Но это только поначалу. Вскоре ему уже было не до шуток. Справедливо рассудив, что во время охраны каравана ни о какой воинской науке не может быть и речи, Олаф поспешил выдворить своих парней за стены города, чтобы потренироваться сейчас. Прихватили и добычу Георга. У отряда имелась повозка, в которой лежал их нехитрый скарб, так что нашлось место и для трофеев Георга, и для нового члена отряда. Олаф нипочем не хотел брать в отряд какого-то калеку. Еще чего не хватало. Но молодой человек сумел настоять на своем. Ведь у них имелась повозка с имуществом, а за этим имуществом нужно кому-то присматривать. К тому же, если отряд разрастется, как о том мечтал командир, без обозников никак не обойтись. Что с того, что мужичок калека? Ему ведь не сражаться. Выбравшись из города, они разбили лагерь на полянке подальше от дороги и приступили к занятиям. Для Георга пришло время платить по счетам. Плата была своеобразной, но никак иначе это не назовешь. Ему предстояло поделиться со своими товарищами наукой, почерпнутой у Джима. Не сказать, что он тяготился этим. Все по-честному, и нечего изображать из себя обиженного, тем более, что никто и не помышлял его обижать. Даже Олаф, ничуть не боясь за свой авторитет, занял место в общем строю. Уж чему-чему. А изучению воинского искусства владения оружием любой наемник готов отдаться целиком и полностью, ведь именно им он и живет. Уже в первые же дни Георгу стало ясно, отчего Джим в свое время отказался обучать всю ватагу и остановил свой выбор на нем. Парень прекрасно помнил, насколько легко усваивал все сам, а действия его учеников напоминали возню деревенских увольней. Наемники старались вовсю, но искусство им давалось нелегко. Постепенно бойцы втянулись в ритм и относительно легко выдерживали темп, взвинчиваемый их молодым наставником. Многим из них было далеко за 30, сам Олаф уже перешагнул 40-летний рубеж, но суровая кочевая жизнь, полная лишений, оставила на них свой отпечаток, закалив тело и характер. Однако если с силой, выносливостью и ловкостью был порядок, то со скоростью, а главное с реакцией, полный провал. У всех это проявлялось в разной степени, но все до одного сильно уступали Георгу. Когда он сходился с ними в поединках, его не отпускало ощущение, что парни движутся так, словно воздух вокруг них густой, как патока. Несмотря на гораздо больший опыт, они безнадежно проигрывали ему в искусности ведения боя. Приемы, ухватки – все это они познавали и оттачивали вполне успешно, доводя до автоматизма. За минувший месяц их мастерство значительно возросло, но они все равно не могли сравниться со своим наставником. У Георга даже комплекс какой-то начал развиваться. Ему было очень неловко от того, что раз за разом приходится указывать подопечным на их ошибки. Ведь он проделывал это в лучших традициях Джима. Иными словами, буквально вколачивая в них эту науку. Наконец он стал действовать не так жестко, и это не прошло мимо внимания Олафа. Вечером, отведя парня в сторону, бывалый вояка в красочных выражениях объяснил молодому человеку, где и в каких позах он видел мягкость Георга. А в конце добавил, что каждый недополученный синяк на тренировках чреват настоящим ранением на поле боя. Действительно, мягкость могла обернуться дурной услугой. Так что на следующий день все вернулось на круги своя. Командир был явно доволен и улыбался во все 31 зуб, утирая кровавую юшку. Так незаметно пролетел месяц их сидения в лесу. Олаф радостно потирал руки. За прошедший год, уже предполагая нечто подобное, ему удалось сделать кое-какие накопления, так что средств на содержание отряда пока было в достатке. А там, глядишь, какое-нибудь дельце подвернется. Главное, чтобы его парням выдалась возможность проявить себя. Георг мог расстраиваться сколько душе угодно, но Олаф видел, насколько его бойцы прибавили в мастерстве, занимаясь не от случая к случаю, а полноценно и планомерно. Не остались без отработки и действия всего отряда в едином строю. В подобной ситуации воины стоят плечом к плечу. Каждый должен не только думать о том, как сражаться самому или прикрыть спину товарищам, бьющимся с ним в паре или тройке, но чувствовать весь строй. Тут уж от души развернулся сам Олаф. Подобного опыта у Георга не было и вовсе, а старый вояка за долгие годы успел кое-чему научиться. Оставив беснующихся от радости наемников за столом, Георг направился в комнату, которую занимал командир. Вот уже третий день, как они вышли из своего лесного заточения, и парни оттягивались вовсю. Конечно, Олаф поиздержался, выпивка была далеко не лучшая, постоялый двор самый захудалый, шлюхи отнюдь не первой свежести, если не сказать хуже. Но какая разница, если целый месяц они не видели и этого? Ничего, вот пойдут дела на лад, тогда все и наверстают. Голодный рад и плесневелый краюхи, так что повода унывать нет. «Разреши, командир». «Что тебе, парень?» Устало потерев лицо, с красными от недосыпа глазами и откинувшись к стене, спросил Олаф. Его состояние не было вызвано бражничанием по случаю возвращения в общество. Ни пиво, ни шлюхи его не интересовали. Над ним давлела ответственность за своих парней, а еще реальная возможность потерять весь отряд. Они наемники и готовы продавать за золото свою кровь. Никакая идея не может удержать их вместе. Есть плата, есть служба. Их жалование четко прописано в договоре, и будь добр, плати по счетам. Не можешь? Значит, они свободны от своих обязательств. А сейчас парни чувствовали, что в состоянии потягаться за право служить в куда лучших отрядах. Стоит Олафу нарушить хотя бы один пункт, никто не станет сокрушаться по поводу того, что их командир может остаться ни с чем. И уж тем более никого не волновало, что мечта всей его жизни может попросту рухнуть. Они с легкостью сменят командира, перейдя в другой отряд. Риск – составная часть их бытия. А уж чем рисковать – золотом, мечтой или головой – каждый выбирает сам. Их командир рискнул, но проиграл. Что ж, бывает. Все эти дни Олаф провел в поиске найма. Ему позарез нужен был наниматель, вот только незадача вышла. Слишком увлекшись процессом обучения, он попросту упустил из виду, что сейчас почти все караваны двигаются не из Роглана, а наоборот сюда. Вскоре предстоит ярмарка, которая продлится около месяца. Поэтому многие отряды наемников выдвигались в самых различных направлениях или спокойно ждали, пока начнется отток купцов из столицы графства. Тогда уж работа точно найдется всем. Вот только Олаф не мог позволить себе ни сидеть здесь, ни двинуться еще куда. На это у него попросту не было средств. Даже если они отправятся в путь, это вовсе не гарантирует, что им удастся своевременно найти работу в другом месте. Нет, не все купцы ждали ярмарки, словно манны небесной. Были и такие, что оставляли все дела на своих приказчиков и, закупив товар, уходили в разных направлениях. Однако наняться к ним не было никакой возможности, потому что они не относились к мелким торговцам, которые как раз очень рассчитывали на ярмарку. Крупные купцы предпочитали иметь дело с проверенными отрядами или нанимать парней понадежнее. А выбирать есть из кого. Отряд, обосновавшийся на захудалом постоялом дворе, не мог вызвать их интереса по определению. Неудачники и неумехи, ясно же. Было дело, разогнали большую шайку, но ведь после этого едва отбились от куда меньшей. И снова потеряли одного своего. А также людей из каравана, а самого купца и вовсе ранили так, что едва Богу душу не отдал. Как уже упоминалось, дурные вести тут распространяются быстро. Так что лучше переплатить, зато целее будешь. «Я спросить хотел», – начал парень. «Ну, хотел, так спрашивай». Потянувшись к кубку с дешевым вином, подбодрил его командир. Пил он без удовольствия, так пьют только, когда хотят промочить пересохшее горло. «Олаф, а что это за наем, за который платят такие большие деньги? Ты сообщил лишь, что есть наниматель». «А тебе не все равно? Есть возможность рискнуть головой за достойную плату. Конечно, риск велик, но так что с того? Это наша жизнь, мы ее выбрали». «И все же, такая большая плата, и обратились к тебе, когда в городе столько наемников, не чета нам. Однако выбрали именно нас, тех, от кого сейчас все наниматели носы воротят. Ты говоришь, что успеем обернуться до конца ярмарки, выходит, дело недолгое. Но по всему выходит, что остальные посчитали такой приработок слишком опасным». «Прав был Джим. Ты не просто быстрый и ловкий, у тебя еще и голова работает правильно. Ладно, все равно завтра сообщу. Купчишку одного нужно вызволить из неволи. Его караван разграбили горцы, а самого в плен утащили. Теперь требуют выкуп. Но тот слишком велик. Купчиха не дура, понимает, что сама вести дела не сможет. Ими всегда заправлял муж. Если уплатит золото, то и сама, и дети останутся ни с чем, а мужу не с чего будет начинать. Если возьмет все в свои руки, то опять-таки, скорее всего, все потеряет. Вот и решила отдать половину той суммы, что затребовали горцы, наемникам, чтобы те вызволили мужа из плена непременно живым и желательно здоровым. При его хватке и наличии хоть каких-то средств они смогут подняться. Ну, есть еще вопросы?» «Но остальные решили, что им это не по зубам. Она обошла многих, пока не встретила тебя, а ты ухватился за соломинку». «Если в общих чертах, то именно так все и обстоит». «А селение это хотя бы на границе?» «Судя по тому, что я узнал, не так, чтобы и очень. Чезана, если тебе это о чем-то говорит». «Не говорит. Соваться вглубь территории горцев, не зная тамошних мест, да еще с такими силами. Слушай, у меня есть 5 золотых. Награда графа. Есть лошади и снаряжение горцев, что я взял в бою. Есть тот, кто это купит. С ценой ты можешь сам определиться, я в этом деле никто. Мы сумеем продержаться, а там закончится ярмарка, будет и наем». «Хочешь со мной в долю войти?» «Нет, не думал», – растерялся парень. «Просто решил, что мог бы одолжить тебе это серебро». «Ишь ты. А ведь не врешь. Спасибо, конечно, парень, но это лишнее. Задаток я уже получил, договор составлен. А потом... Помнишь нашу беседу? О лучшем отряде наемников? Именно. Понимаешь, у меня появилась возможность заявить о нас громко. Так громко, что к нам станут выстраиваться в очередь, и мы сами будем выбирать себе нанимателя. Эдак десяток, потом 2, 3, а там, глядишь, и сотня. А это уже не просто караваны. Тут уж можно будет говорить о гильдии или о чем еще более серьезном». «Не о том ли ты думал, когда только начинал?» – с явным сомнением поинтересовался Георг. «Это так, но упускать возможность я не стану». «А люди?» «Они согласились продавать свою кровь. Цена больше, чем хорошая. Риск есть и немалый, но им приходилось рисковать и за куда меньшее». «Но тогда не было таких заданий, откуда шансов вернуться меньше, чем шансов уцелеть». «Это пустые слова, парень». Жестко ответил Олаф. Никогда не думай, где найдешь свой конец. Думай о том, как лучше сделать дело, выжить и потратить честно заработанное. Такова жизнь наемника, и ты выбрал ее сам. И еще уясни, когда платят много, то многого и хотят. Попомни мои слова, парни поморщатся, поропщут. Но по первой же команде начнут готовить снаряжение, потому что они отлично знают правила. Теперь их знаешь и ты. И не дай тебе Господь попытаться увильнуть. Даже мысли такой не было. Вот и хорошо. Иди развлекайся. Завтра выступаем.